эпистемология и разностное знание. Со времен Платона западная мысль и теория знания сосредоточились на понятиях истинного и ложного. Как бы это ни было похвально, давно пора переключиться на устойчивое и неустойчивое, а в социальной эпистемологии — на более серьезную проблему лоха и умника. Проблема знания в том, что существует гораздо больше книг о птицах, написанных орнитологами, чем книг о птицах, написанных птицами, и книг об орнитологах, написанных птицами. Идеальный лох понимает, что свиньи могут бессмысленно пялиться на жемчуг, но не осознает, что сам находится в аналогичной ситуации. Требуется колоссальная мудрость и самоконтроль, чтобы признать. Существует множество вещей, управляемых логикой, которые мы не понимаем и которые разумнее нашей собственной. Знание разностно, а не аддитивно. Знание — то, что мы вычитаем, проводя редукцию по принципу, что не работает, чего не делать, а не то, что мы добавляем. Что делать? Лучший способ вычислить шарлатана — это человек, который, как консультант или биржевой брокер, говорит вам, что делать, а не дает рекомендации, чего не делать. Считается, что ум — способность замечать значимое, обнаруживать закономерности. Но в сложно устроенном мире ум в том, чтобы игнорировать незначимое, отвергать ложные закономерности. Счастье. Мы не знаем, что это такое, как его измерить, как его достичь. Но мы отлично знаем, как избежать несчастья. Фантазия гения неизмеримо превосходит его интеллект. Интеллект академического ученого неизмеримо превосходит его фантазию. Идеальное образование тривиум наименее вредоносное для общества и учеников. Математика, логика и латынь. Удвоенная доза латинских авторов, чтобы компенсировать острую нехватку мудрости в математике. И количество математики и логики, достаточное лишь для того, чтобы обуздывать многословие и риторику. Тривиум — цикл из трех основных учебных дисциплин в средневековой школе — грамматики, логики и риторики. Четыре самых влиятельных деятеля современности — Дарвин, Маркс, Фрейд и плодовитый Эйнштейн. Все они были исследователями, а не академическими учеными. Всегда нелегко было создавать оригинальные и нетленные труды в рамках каких-то организаций.